Глава 5. Дом и люди. Людей прибывало, и дом, в отличие от Соломеи, радовался незваным гостям. Он тянулся, подбирая оборки лепнины, пряча пыль в потоках света и разукрашивая этот свет медовой акварелью витражей. Но почему в доме с голубями нет голубей? Соломея обходила комнату за комнатой, не стесняясь, разглядывала вещи, трогала, брала в руки. Нюхала. От некоторых воняло плесенью. Другие источали тонкий аромат сухих трав и древности. Третьи и вовсе не имели запахов. Ревнивым цепным псом ходила по следу Мария Петровна, уставшая ругаться, но преисполненная опасений. Опасения она озвучивала, хотя дом глушил брезгливые ноты в ее голосе, делая его почти приятным. И Мария Петровна, злясь на дом и Соломею, боролась с обоими на свой манер. Вооружившись массивным блокнотом в кожаной обложке, она методично описывала содержимое каждой комнаты. Ради интереса Соломея заглянула в записи. Люстра хр. Точка, 1. Стул дерев. Точка, срос. Точка, обив. 4. Столик туалет. Точка, 1. Люстра новодел. Пояснила Соломея, хотя ее, конечно, не спрашивали. И не хрусталь это, а стразы от Сваровски. Столик английский, конца XIX века. Инкрустация сандаловым деревом. Очень ценная вещь. Мария Петровна прищурилась и черканула в блокноте. «Специалистка, значит?» «Немного». Папа говорил, что Соломея — сорока от наук. Хватает все блестящее, волочёт. А вот системности знаниям не хватает. А мама говорила, что системность для зануд. И рыжие зануды — нонсенс. «Скажите, а как Сергей с вашей дочерью познакомился?» Соломея опустилась на пол возле козетки и заглянула под нее. В серой пыли, как в раковине, дремала розовая жемчужина. «Вот, сережка. «Танькина», — сказала Мария Петровна и руку протянула, требуя находку. У нее цельный комплект был. Бусы, браслетка и сережки. Розовая жемчужина потускнела и выглядела искусственной. Шарик из пластмассы с золотым ушком. Застежка сломана. Соломея серьгу отдала. Он был хорошим мужем? Уважительным. Вас сложно не уважать. Вы женщина солидная. И Василий, вижу, вас держится. Мария Петровна фыркнула. И, убрав серьгу в карман багряного пиджака, поинтересовалась. «А ты, значит, дом прикупить собираешься? И сколько дать хочешь? Учти, единственная законная наследница тут — я». «Олег?» «Олег пусть не ездит по ушам. Нет у него правов имуществом распоряжаться. И у Киркиного ублюдка тоже. Я узнавала». «То есть вы были в курсе, что у него сын имеется?» Соломея приподняла ковер. Покрытие под ним было другое. Темное, гладкое, как спина касатки. «А то, тварь она!» — сказала Мария Петровна, присаживаясь на козетку. «Поживиться хотела, охомутать. Он тогда с Танькой поругался. Уж не помню чего, но крепко поругался. Я ей говорила, разбрасываешься. На такого мужика в раз охотница сыщется. И что? Права оказалась». Окрутила Кирка и забрюхатила. Старый трюк, старый. Она провела по собственному набухшему животу, который пузырем возлежал на толстых бедрах, рвался из багряного пиджачного плена. Он ко мне пришел за советом. Я и сказала: «Не дури, Сереженька, если Таньку любишь, то и скажи ей, как есть. А Кирка пусть к врачу сходит, молодая еще». Ковер скатывался огромной сигарой. А гладкая поверхность пола разбивалась на сегменты, не квадраты, шестигранники, сросшиеся друг с другом, как пчелиные соты. Сделанные из гранита ячейки были холодны. А еще Соломея не понимала, зачем они здесь. Дубовый паркет и темный камень, спрятанный под ковром. Дом подсказывать не собирался. «Молодым-то что? Скинула бы дитя и гуляй себе». Но нет, не мытьем, так катаньем. Родила своего ублюдка и на порог. Дескать, сынок твой, Признай, а не то в суд подам, на алименты. А вы что? А я пришла и сказала, дескать, ты, милая, не забывайся. Родила для себя, вот и расти сама. Соломея представила, как Мария Петровна медленно, неотвратимо, как айсберг, надвигалась на крохотную Киру. И как-то пятилась, не зная, что ответить. И чтобы не злиться, Соломея занялась полом. Она ставила ладони на камень, закрывала глаза и слушала. Дом молчал. Камень не отвечал ни теплом, ни холодом. Не спешил он проваливаться, открывая тайный ход. Как не спешил поворачиваться или сдвигаться. Каждый шестигранник сидел в оправе из строительного раствора прочно, на века. Вот только под пальцами прощупывались тончайшие линии. Как если бы раньше на плитах рисунок был, а затем его стерли. А если и вправду был? Соломея закрыла глаза и, проводя мизинцем по линии, попыталась понять, что же было нарисовано. Крылья, тело, голубь, те самые потерянные голуби из голубиного дома? Почему нет? И Соломея вернула ковер, позволив дому спрятать тайное. «Ну так сколько Олежка за дом запросил?» «Нисколько, я не покупатель». Ответ Марии Петровне не понравился. Она поджала губы и поскребла ногтем подбородок, оставляя на напудренной коже следы. «А, оценщица, значит. Учти, ты мне списочек имущества дать должна, по закону». «Дам», — пообещала Соломея, поднимаясь с колен. «Скажите, а почему вы приехали именно сейчас?» Дернулся подбородок, сжались веки и поднялись брови. Лицо Марии Петровны на миг превратилось в уродливую маску африканского божества, а губы расплылись в притворной улыбке. «Сердцем почуяла, что не все так ладно», — соврала Мария Петровна. И торопливо, чересчур даже торопливо, удалилась. Тамара была в саду. Она сидела на лавочке, укрытой меж тремя розовыми кустами, и читала книгу. Появление Соломеи заставило ее книгу захлопнуть и спрятать. «Мама ищет». Лицо Тамары выглядит неправильным, словно слепленным из двух совершенно разных лиц. Первому принадлежат округлые глаза и губы-сердечко. Второму — высокие скулы и длинный с горбинкой нос. Волосы неопределенного мышастого цвета, стянутые резинкой, и вовсе выглядит как парик. «Нет, не ищет. Я просто гуляла», — соврала Соломея. «Сад был красивым. Здесь все было красивым. И будет, если в порядок привести. Ваша мама бывает резка, извините. На самом деле она добрая». Тамара зарозовелась и сделалась почти красивой. «И злится она не на вас, а на Олега. Недолюбливает?» Соломея присела на лавку, и Тамара тотчас подвинулась. «Мягко сказано, совершенно друг друга не выносят. Она считает его самозванцем. Он ее жадной стервой. Он сам так сказал», — поспешно добавила Тамара. Она отвернулась и наклонилась к розам, словно бы вдыхая аромат, но на самом деле пряча лицо в желто-зеленом живом облаке. Соломея подняла оброненную книгу. Говард, рассказы, и закладка торчит. Подсматривать неудобно, но Соломее всегда было сложно справиться с любопытством. «Голуби из преисподней», — сказала Тамара. «Хороший рассказ. Я сказала бы, что подходящий. И извините». «Ничего страшного. Я сама любопытная до жути. Особенно книжек касается. Вы ведь здесь не просто так. Вы не похожи на человека, который собирается купить дом. А если все-таки собираетесь, то...» «То что?» «Лучше не стоит». Тамара взяла книгу и спрятала за спину. «Мама думает, как лучше, но этот дом, он странный. С голубями». «Именно. Вы ведь заметили, что здесь ни одного голубя. А раньше их было много. Прежний владелец, настоящий владелец, очень увлекался голубями. Разводил. Думал особую породу вывести, чтобы и быстрые, и выносливые, и собой хороши. У него почти получилось, насколько я знаю, но... Любите страшные истории? Рассказывайте. Давным-давно жили-были две сестры, близняшки. Они очень сильно любили друг друга, наверное, потому что были похожи. И каждая видела в другой себя, а больше им и любить было некого, потому что и отец, и братья девушек чурались, и прислуга барина потакая не взлюбила. Шептались, будто бы нагуляла барыни девочек от цыгана приблудного, повесила на шею мужу и померла. Находились такие, которые говорили, будто бы не без чужой помощи она померла, а... Тамара закашлялась и похлопала себя по груди. «Извините, я немного простывшая». Так вот, шло время, и сестры росли, росли, а потом выросли, заневестились, и отец нашел им женихов, да таких, от которых только на край света избежать. Одна сестрица избежала, себя не помня. Вторая же осталась. Волю отцовскую приняла, простила ему все. Голос Тамары упал до шепота, который звучал жутко, и даже шмели притихли, не смея оборвать страшную историю. Жила она замужем недолго, а как помер супруг, так и вернулась в поместье. А тут война, и потом революция. Далеко, но близко. И однажды явились в дом люди в кожанках, да не сами, привели их. Вот так и встретились наново родственники, только не было в той встрече радости. Она выдохнула и снова закашлялась, хватаясь обеими руками за горло. «Нет-нет, все в порядке. Садитесь, да расскажу». Лицо Тамары стало бледно, а губы и вовсе обрели лиловый оттенок. Первым делом голубятню разрушили. Птиц били так, что лишь перо летело. А как подожгли, то и кинули в огонь и барина, и сына его. Радовалась сестрица, что отомстила за матушку и за себя. А вторая все молилась и молилась. Прощение у Господа выпрашивала. Но история на том не закончилась? Нет, конечно. Это было бы слишком просто для легенды. Тамара улыбнулась. Дёсны у нее были синюшными, как и зубы. В любой приличной легенде невинно убиенная убийцам мстят. Вот и голуби вернулись к законным хозяйкам. Курлыкали, упрекали, спрашивали, за что барина обидели, за что нас погубили. И гоняла сестрица старшая голубей криками, выстрелами, а младшая... Только плакала. В доме же ГПУ основалось. А что? Места много, хватит всем. И подвалы хорошие, глубокие. Говорят, что если знать секрет, то до самой реки подземными ходами дойти можно. Врут, наверное. Наверное. Согласилась Соломея. Пытались здесь многих и расстреливали. Но чем больше крови лилось... тем легче было голубям возвращаться. Вот уже и днем, и ночью не стихало воркование. А по вечерам так и вовсе стая кружила над пепелищем голубятни, да на крышу дома садилась. И старшая сестрица бежала на чердак, чтобы прогнать проклятых птиц. На чердаке ее и нашли, повесившейся. Люди-то поговаривали, будто видели, как в тот день вылетали голуби сквозь крышу к самому солнышку, а с крыльев их кровавый дождь на землю летел. И не выдержала земля, вспыхнула пожаром, который все имение сожрал, кроме дома. Занятная история. Мне ее Сергей рассказал. Тамара прижала книгу к животу. Он из-за нее загорелся дом купить, чтобы настоящий, древний и с привидениями. Да и дома тут не было, фундамент и стены только. Мама ругалась, И Танька тоже. Обычно он делал, как Танька хотела. А тут...» Сказала она без грусти и слез в глазах, как говорят о факте свершившемся, которые эмоции переменить не в силах, а потому не следует на них тратиться. Соломее тоже хотелось бы не тратиться на эмоции, но не выходило. Часто снилось пожарище или старая ель с обожженными лапами. Снег истоптанный и чужие лица, люди, тоска, двор в оконной раме, как будто картина с неизменным сюжетом, и рыжие веснушки, пропадавшие на зиму. Тогда Соломея лишалась сил. Но на дворе стоял август, гудели пчелы, одичавшая роза сыпала лепестками на траву. «Скажите, — спросила она, — а со второй сестрой что случилось?» «Ну, не знаю. Одни говорят, будто она тоже самоубилась. Другие, что эта старшая младшую повесила, когда поняла, что ее саму скоро к стенке поставят, а сама с награбленным за границу ушла. Есть и третьи, которые думают, что второй вовсе никогда не было. А Булгин во что верил? В деньги. И Тамара открыла книгу. Она вдруг разом потеряла всякий интерес к происходящему. И Соломея не осталось ничего, кроме как уйти».